Дмитро в ярости разрядил автомат. Неуклюжая долговязая фигура с хрипом повалилась в сырую тень под деревьями. За нею вторая поменьше. Мертвые слезы труса брызнули из побелевших глаз Демида и растеклись по желто-зеленой размягшей коже. Ни одна капелька не коснулась утренней земли. Перепуганный ездовой застыл возле коней. Грицвит повернулся к нему, отирая пот со лба. — Скидай штаны, собачий сын, живо! — Дяденька! — Ничего-ничего, и голый домой доберешься. Пусть полюбуются тобой, красавцем, девушка, покраснеет за тебя, в глаза тебе плюнет. Оставьте хоть трусы. На глазах у паренька навернулись слезы. Не боялся показывать грешную душу, так теперь грешным телом посвяти. Не сниму, вдруг решительно заявляет ездовой и застегивает пуговицы. Как хотите, убейте или к себе примите. Верно буду служить. Разве я не искал партизан? Мне таких перевозчиков не надо. Дяденька, возьмите, не подведу. Я пулеметчиком буду. Товарищ, может, из парня что-нибудь выйдет? Лейтенант тронул Дмитра за руку. Грицвит задумался на минуту, не спуская глаз с покрытого пятнами лица Федора. Скажи спасибо красному командиру. Он тебя, паршивца, пожалел. Федор растерянно поклонился лейтенанту, а Дмитро вплотную подошел к освобожденному. Будем знакомы. Колхозный бригадир Дмитро Грицвит. Лейтенант Савва Тур. Куда ж теперь думаешь? К вам, партизанить, куда же еще? Член партии? Коммунист. Хорошо, повеселел Дмитро. Будешь в нашем отряде комиссаром. Тебе... Командиром бы полагалось. Да я беспартийный не могу комиссарить. А где же ваш отряд? Отряд? Я да ты. И этого бештанника захватим. Ишь, какими овечьими глазами смотрит. И это все? Все. Вон как. Тур беззвучно смеется, нервно дергая подбитым глазом. Ничего, одно зерно дает целую горсть, уверенно говорит Дмитро, улыбаясь. Среди людей без людей не останемся, пусть только услышит о добрых делах. На следующую ночь, оставив в городище товарищи, Дмитро поскакал к Синице, достал харчей и кое-какие инструменты. Усталость склонила голову к гриве, валила с коня. Недалеко от пчельника он пустил Буланова на поляну, а сам быстро и неслышно пошел на пасеку. Бледное сияние месяца освещало длинные шеренги ульев. На стены старой хаты ложился мягкий синеватый свет. У дуплянки под грушей что-то зашевелилось. Дмитро настороженно прыгнул в тень и схватился за автомат. — Дмитро Тимофеевич, ты? Навстречу вышел Марко Григорьевич. Дмитро впервые заметил, как сдал за последнее время старый пасечник. Глубокими тенями залегла в его глазах молчаливая печаль. Прямые плечи старика опустились, походка стала неуверенной. — Надоел я вам, Марко Григорьевич? — Не смей так говорить и не заикайся. Он постучал посошком по земле. — Что ж мне, по-твоему, два века жить? Походил по зеленой земле, пожил меж людьми, детей вырастил, пора и честь знать. А помянет кто после смерти добрым словом, и то хорошо. Мы люди простые. Он вздохнул. По меньшей дочке тоскую. Все вижу ее. То маленькой девочкой, то студенткой. Она у меня без матери росла, сам выхаживал. Вот и помню о ней больше. Славная девушка, славная. Старик обрадовался случаю отвести душу. С 8 лет она у меня, как хозяйка, всюду хлопотала. С чугуном, бывало, до шестка не дотянется, скамеечку приставит, сама влезет и ставит в печь. И уроки выучит, и обед сварит, и мне на пасеке поможет. Проворная была девочка. Сели на колоду, помолчали. как в прошлый раз в кустах запел молодой соловей. «Осень подходит», — снова подумал Дмитро. «Надо мукой запастись, землянку вырыть в городище». Над деревьями качнулся месяц. Росы сверкнули, как стая мальков. «Вот засну и сразу просыпаюсь. Кажется, идет моя Соломия. Выйду встречать никого. Только дерево шумит, печалится», — продолжал пасечник. «Почему дерево печалится? Осень, война. Людям и лесам тяжелее всего приходится. Что же там чернеется на дороге? Ей-богу, Соломия!» Подсознательный толчок выводит Дмитра из дремоты, и он долго не может понять, где он и что с ним. «Пойдем, Дмитро Тимофеевич, в хату. Вздремнешь часок-другой. Пойдем, так спать хочется», — признался Горицвит, сладко позевывая. «За две ночи, может, 3 часа спал. А есть хоть какая удача? Не без того». «Вот дурная голова», — старик ударил себя по лбу. «Я и позабыл. Приходил тут на пасеку один мой ровесник, дед Хмара, Денис Викторович. Да ты знаешь его». «Слыхал. Тот самый, что в молодости, говорят, рассердясь на парней, снял с них шапки, приподнял крышу хаты руками и уложил шапки под стриху. Он самый. Бить парней не хотел, одним ударом убил бы, а вот и поиздевался таким манером. А теперь он 3 фашистов убил, к партизанам хочет. Бабу у него и все хозяйство эсэсовцы сожгли. Прими его, Дмитро Тимофеевич, к себе. Озлился человек. Бить врага будет, что траву косить». «Что ж, пусть приходит, нам такие нужны», — согласился Дмитро, затворяя за собой сенную дверь и вдыхая всей грудью запах меда и лесных яблок. «Вот и хорошо. Я ему сказал, чтобы еще ко мне зашел, а сам думаю, согласишься ты или нет. Может, перекусишь? Спасибо. Я вот харчей у вас возьму немного. Разживемся, отдам. Топор, пилу надо нам. Что, строиться думаешь? Эге. Муки вам надо, а как же? В Майдане Петряковском мельница уже работает. Немцам пшеницу мелют, а мужикам мельник только украдкой, по пуду, по 2. Человек он хороший. Поезжай, набери несколько мешков». Дмитро залезает в чуланчик, набитый ульями, кадушками, рамами, ложится и сразу засыпает чутким нервным сном. Просыпается он от скрипа двери, от тихих голосов. Рука невольно тянется к автомату. «Дмитро Тимофеевич, пусти! Гость пришел!» Он отворяет дверь, и в чулан входит высокий плотный старик с небольшой седой бородой. Через плечо автомат. «И поспать тебе не дали. Больно уж нетерпелив, Денис Викторович», — объясняет пасечник и, улыбаясь, выходит из чулана. Хмара оглядывает партизана хмурым и недоверчивым взглядом. «Спишь, значит?» «Сплю, дедушка», — отвечает тот, с интересом изучая строгое и твердое, будто вырезанное из дерева, лицо старика. «Крепко спишь?» «Крепко сплю». «Небось и на перинах любишь дрыхнуть?» — допытывался Хмара уже злым, ехидным тоном. «И на перинах люблю». Дмитро едва удерживает улыбку, видя, как его слова раздражают деда. «Особенно на пуховых. А ежели еще на гусином пуху, то лучше и на свете нет. Уж не говорю про лебяжий». «Распросукин же ты сын после этого». Лицо старика наливается свекольным соком. «Зашился на пасеке, как трутин, а тебя еще за партизана считают. Ох и супчик же ты, супчик, как я погляжу. И такие рыла, неумытые, получили оружие. А как наши отступили, так они либо по домам под бабьи юбки, либо в леса агитацию про пуховые подушки разводить. Искал кого получше, чем те пустомели, а выходит, выменял шило на мыло. Какие пустомели? — насторожился Дмитро. Такие же, как ты, одним миром мазаны. Искал орлов, а на свинячьи хвосты набрел.